Категория пророческого. В целом, категория пророческого не подразумевает однозначного списка критериев, гарантирующих, что слово, действие или символ являются пророческими, примером чего являются либо классические пророки Ветхого Завета, либо пророческий дар Нового Завета. Эта категория охватывает куда большее число аспектов. У классических ветхозаветных пророков имеется должность, не наследственная, а заслуженная. И в Ветхом, и в Новом Завете есть люди, через которых говорит Дух в особых обстоятельствах, однако они не обязательно называются пророками. Валаам в Ветхом Завете, Захария, Анна, Симон и четыре дочери Филиппа в Новом. Границы категории подвижны и определяются сами Святым Духом. В число постоянных признаков ветхозаветного пророка входит опыт призвания к этой роли, о котором нам часто не рассказывается. Этому призыву подчиняются, но с неохотой. Пророки часто являются иконоборцами или дестабилизаторами институтов и демонстрируют шокирующее эксцессивное поведение. Но в некоторых случаях их призвание, напротив, заключается в стабилизации своей общины и ее институтов. Пророчества осуществляются устно, письменно или в виде символических действий. Они обладают широким спектром стилей и достигают всех мыслимых слоев населения. Самым важным признаком пророка является содержание его послания. Двумя последовательными признаками пророческого послания являются: первый — дар, данный и направляемый Святым Духом. Послание от Бога через человека для людей в определенное время и в определенном месте. И второй. Каждое пророческое послание — это конкретное обращение к конкретной общине. Однако оно всегда исходит из традиционного понимания израильтянами того, кем является Бог по отношению к Божьему народу, миру, греху против Бога и греху против других. Работа пророка или пророческого слова состоит в том, чтобы разоблачать идолов. Грех против других, угнетение, насилие, игнорирование потребностей бедных и бесправных, даже эгоистичное поведение, высокомерие или нарциссизм могут быть поняты как идолопоклонство, поскольку в корне их лежит провозглашение самого себя Богом. Пророческое послание почти всегда включает в себя грех, покаяние, искупление, надежду, восстановление, воссоздание или новое творение, новозаветную церковь, новую невесту Христа. Для классических пророков это форма искусства, будь она выражена поэтическим словом, перформансом или речью, и как таковая она характеризуется несоответствием слов и образов, драматическими метафорами, провоцирующими конфликт, двусмысленностью и иронией, усложняющими интерпретацию, и непредвиденными сменами тона, которыми пророки заманивают свою предполагаемую аудиторию в неожиданную ловушку. Но какой бы ни была форма донесения послания, народ Яхве редко реагирует на него положительно, раскаивается в своем грехе или меняет свой образ жизни. Знаки, определяющие пророческое как категорию в Ветхом Завете, обретают новое значение в Новом Завете. Пророческое обращение трудно внести в какие-либо рамки, поскольку оно доступно всем людям, а Дух может говорить во все времена и во всех частях света. Но оно является частью обличительной роли Святого Духа, который произносит или возвещает через пророка или пророческую весть истину о Царстве Божьем во Христе Иисусе по отношению к политической несправедливости, церкви, другим людям и культуре, миру. Можно сказать, что пророческое обращение гласит истину. Намерение и действие Святого Духа является объединяющим фактором для всех пророков, и пророчество фактически можно рассматривать само по себе как вместилище пророческой категории. В эпоху ранней церкви пророки могли появляться как внутри, так и за ее пределами, везде, где бы ни лежал путь Святого Духа, и передавать конкретное послание, адресованное конкретному сообществу. За пределами церкви это понимается с точки зрения миссии, приближающей мир, независимо от того, обличает ли пророчество, призывает к покаянию, искупает, дает надежду или созидает. Категория пророческого — это гибкая, динамичная категория по самой природе Святого Духа как тринитарного источника и проводника. Несмотря на то, что Святой Дух — это дар, который продолжит нисходить на нас до скончания времен, согласно Священному Писанию, Куаш предостерегает от слишком прямой аналогии между ветхозаветным народом Божьим, будь они пророками или изгнанниками, и христианскими паломниками. Так как каноны и доктрины остаются неизменны, они способны выдерживать разнообразие трактовок. Хотя я полагаю, что тексты Писания не следует толковать слишком вольно, Куаш утверждает, что, возможно, было бы конструктивно рассматривать их как источник для открытий, а не как окончательное и непреложное решение наших поисков. Он пишет: «Само священное Писание может слишком легко спутаться с толкованиями, подтверждением которых оно должно служить. И иногда сами наши толкования рассыпаются после встречи с Духом в церкви и мире». Для нас важен этот критический взгляд, поскольку мы переходим от рассмотрения библейских пророчеств и Иезекииля к следующему шагу — рассмотрению художника-пророка в рамках христианской традиции с целью оценки пророческого голоса в фильмах Ларса фон Триера. Хотя нисходящая теология Куаша не фокусируется на траектории пророчества и пророческом голосе в истории, она освещает важнейший аспект движения духа вперед по истории через картины Витторе Карпаччо и поэзию Генри Воэна. Это позволяет мне исследовать художника-пророка и пророческие произведения искусства, через которые Святой Дух находит нас в рамках этой плодотворной парадигмы, передавая определенное послание от Бога в определенное время и в определенном месте истории, открывая нам новые грани понимания теологии в неожиданных, размытых и разорванных пространствах.